И теперь Яценко ждал, что жена опять об этом заговорит. Он тяжело вздохнул. «Разве к антиквару зайти? Отсюда два шага», — пришла мысль Николаю Петровичу. У антиквара Яценко не боялся соблазнов. Так все там было недоступно для него по ценам, но ему неловко было часто заходить в магазин, где он никогда ничего не покупал. Магазин этот в последнее время вошел в моду. В двух густо заставленных комнатах было все — гравюры, картины, фарфор, безделушки, книги. Всего больше было старинной мебели. Спрос на все старинное рос беспрерывно. Журнал «Красивой жизни» имел в обществе огромный успех, и люди, желавшие красиво жить, собирали трубки, табакерки, миниатюры, фарфор, коробочки, первые издания книг и делали на толкучем рынке самые изумительные находки. Не было ни одного хорошего дома, ни одного модного романа без карельской березы, резного дуба, пузатых комодов и золоченой гарнитуры, полагалось говорить в женском роде «гарнитура». В магазине у Яценко оказались знакомые, которых он накануне видел на приеме у Кременецкого, Фомин и князь Горенский. Молодой адвокат, то отступая на шаг, то приближаясь, рассматривал висевший на стене портрет красивой дамы в бледно-зеленом платье. «Неплохая, неплохая штучка. По-моему, это Иван Никитин позднего периода», — говорил Фомин. «Есть в этой фигуре какая-то пасторальная взволнованность Луи XV. Правда, князь? Я голову на отсечение дам, что это времен Анны Иоанновны». Фомин считал Людовика XV сыном Людовика XIV, а Анну Иоанновну немкой, не то курляндской, не то какой-то другой. Однако он собирал старинные вещи и считался их знатоком. Кременецкий в салонных разговорах при случае рекомендовал Фомина как взыскателя старины, страстно в нее влюбленного. Семен Сидорович и своего Николая Зафури купил по совету Фомина. Мебель у Кременецкого была стиль модерн, но он отдавал должное духу времени и, услышав от помощника о Николае Зафури, сразу по интонации почувствовал, что если такую штуку предлагают за 250 рублей, нужно, не разговаривая, выложить деньги. «Есть, есть взволнованность», — подтвердил князь, впрочем, вполне равнодушно. «А, Николай Петрович», — сказал Фомин, увидев входившего Яценко, — «тоже бываете в этой обираловке?» «Меня не очень-то оберут», — ответил, улыбаясь, следователь. «Картины покупаете, Платон Иванович?» «Платон Михайлович, простите, Платон Михайлович, это ведь в горе от ума, Платон Михайлович». «Нынче ничего не куплю, а вот на днях купил и за гроши, за 300 рублей, Андрея Матвеева. Не больше, не меньше. Между нами говоря, я взял верх над этим господином», — сказал Фомин, показывая глазами на подходившего антиквара. Николай Петрович нахмурился. Он никогда не слышал об Андрее Матвееве, и 300 рублей для него отнюдь не были грошами. Впрочем, он догадывался, что это не гроши и для Фомина. Молодой адвокат не нравился Николаю Петровичу, и очень уж плюгавый, как кажется, почти все они эстеты, неожиданно обобщил Яценко. «Ваше превосходительство, давно к нам не захаживали», — сказал следователю хозяин, сутуловатый и кривой человек в запыленном пиджаке с узеньким, съехавшим на бок черным галстуком. «Что ж у вас время отнимать? Ведь вы знаете, я ничего не покупаю, ни по карману». «Зачем покупать? Покупать не обязательно. Всегда рады такому гостю. Иной раз нам и продавать не хочется. Вот Платону Михайловичу все чуть не даром отдаю». «Знаем мы вас», — сказал Фомин, очень довольный. На лице у хозяина